Он исследует полноту и пустоту, и поэтому, обретая, не радуется, теряя, не печалится, так как знает, что судьба непостоянна. Он ясно понимает ровный путь, и поэтому не радуется своему рождению, не считает несчастьем свою смерть, так как знает, что конец и начало не могут быть прочными. Учти также, что немногое, известное человеку, не сравнить с тем, что ему неизвестно, и что краткое время его жизни не сравнить со временем его небытия. Поэтому тот, кто при помощи крайне малого пытается определить пределы крайне великого, непременно впадает в заблуждение и не может удовлетвориться. Если исходить из такого взгляда, то как же можно знать, достаточно ли кончика волоска, чтобы определить границу крайне малого? Как же можно знать, достаточно ли неба и земли, чтобы исчерпать пределы самого великого? Хэбо сказал: «В мире все люди, искусные в рассуждениях, говорят, мельчайшее лишено телесной формы, величайшее нельзя охватить». Это действительно так? Бэйхайжо ответил: если от малого смотреть на великое, то оно кажется беспредельным и поэтому необъятным. А если от великого смотреть на малое, то оно кажется неразличимым и поэтому лишенным телесной формы. Ведь мелкое — это крошечное из малого. Великое — это большого, большое из огромного. Поэтому они отличаются друг от друга в их применении в зависимости от их свойств. Ведь существование и мелкого, и крупного — обусловлено обладанием ими телесной формой. То, что не обладает телесной формой, не может быть разделено для подсчета. То, что нельзя охватить, не может быть исчерпано при счете. То, что может быть выражено словами, это грубая сторона вещей. То, что может быть постигнуто мыслью, это тонкая сторона вещей. За пределами тонкого и грубого находится то, что словами нельзя выразить, а мыслью нельзя постичь. Поэтому великий человек своим поведением не причиняет вреда людям, но и не усердствует в проявлении человеколюбия и доброты. Он действует не ради выгоды и не презирает обязанностей раба, стража ворот. Не борется за имущество и богатство, но и не старается отказаться от них или уступить их другим. Вершит дела, не пользуясь помощью других людей, но и не усердствует, чтобы кормиться собственными силами. Не презирает жадных и алчных, своим поведением отличается от простонародья, но и не старается обособиться. В своих действиях он часто следует за толпой и не презирает краснобаев и льстецов. Рангов, знатности и жалования всего мира недостаточно, чтобы его воодушевить, а казни и позора, чтобы его унизить, ибо он знает, что невозможно точно отделить правду от неправды, так же, как невозможно точно разграничить малое и великое. Я слышал, что человек, постигший Дао, остается безвестным. Человек, обладающий совершенными моральными качествами, ничего не обретает. Большой человек лишен самого себя. Таков предел ограничения судьбы. Где же проходит граница между ценным и ничтожным, между малым и большим, вне свойств вещей или внутри их? Спросил Хэббо. Если смотреть на это, исходя из Дао, то вещи сами по себе не являются ценными или ничтожными. Если смотреть на это, исходя из вещей, то сами себя они считают ценными, друг друга же ничтожными. Если смотреть на это, исходя из существующих нравов, то граница между ценным и ничтожным не находится в самой вещи. Если смотреть на это, исходя из различий между вещами, и называть великим то, что само себя считает великим, то среди всех вещей не окажется таких, которые бы не были великими. А если называть малым то, что само себя считает малым, то среди всех вещей не окажется таких, которые бы не были малыми.